Глава 12. Фелисити Бет кое-что придумала. А в это время в липовом доме. Фел-фел, фел-фел, фел-фел. Не хочешь прочитать мою статью в шикарной жабе? Она отличная. Фелисити отмахнулась от подруги. Нет, не мешай, я думаю. Но как ты могла их упустить? Ты тоже их упустила? Осмелилась заметить Агихуф. Отстань! «Я думаю», — отрезала Фелисити. «Пытаешься придумать, что теперь делать? Да, Фел-фел?» «Ну, разумеется», — огрызнулась Фелисити. «Тогда думай получше», — посоветовала Эгги. «Где бы ни были Вега и Флафанора, они явно прячутся в каком-то очень тайном местечке». Фелисити Бет сжала кулаки. «Им не удастся все испортить». «Я должна править водостоком! Я! Все лучшие королевы водостока вышли из моего рода! И я — лучшая из лучших! Водосток мой!» «Ого! Я не знала, что водосток твой! Но теперь понимаю, почему ты так злишься, когда другие пытаются тебе помешать!» — прощебетала Эгги. «Странно даже, что не все ведьмы тебя поддерживают, хотя водосток твой!» Фелисити сердито уставилась на подругу, а потом неожиданно расплылась в широкой улыбке. Эгги Хуф не привыкла к тому, что Фелисити улыбается, и на всякий случай отступила на пару шагов назад. «Мы столько времени их ищем, а ведь за нас это вполне могут сделать другие!» — объявила Фелисити и принялась торопливо листать книжку «Правление Силии Крейфиш». «Это как?» Фелисити сложила руки у рта и стала что-то бормотать. «Ты чего это, Фел-фел?» «Сейчас я устрою настоящую бурю», — усмехнулась Фелисити. «Терпеть не могу бури!» За окнами стремительно стемнело. Поднялся ветер, и вдалеке послышались раскаты грома. В воздух взмыли тысячи листочков. Один из них прилип к стеклу. «Ух ты!» — восхитилась Эгги. «Разыскивается. Она не ведьма!» Было напечатано на листке, а посредине красовался портрет Веги. Эгги покачала головой. «Многие, между прочим, вообще не станут это читать. Я, например, такие штуки даже не замечаю». Фелисити ухмыльнулась. «Погоди, это еще не все». Она снова поднесла руки ко рту, пробубнила что-то и хлопнула в ладоши. Эгги вскинула брови. «И что?» Подруга промолчала. «Что ты сделала, Фел-фел? Это...» Эгги глянула на свое платье. «Ой, мое платье теперь из бумаги! Какие-то листовки!» Завопила она. «Надо же! Фел-фел, а ты уже знаешь, что Вега разыскивается, и она не ведьма!»